Глава 5. Эпсилон. У Вилмора Госса было все, что нужно непритязательному честному человеку для счастья. Дружная семья, надежное рабочее место, стабильный доход и даже хобби. Жена Ренни трудилась в визовом отделе на полставки, а по вечерам ждала его дома у накрытого стола. Взрослый сын радовал успехами в колледже и не имел проблем с законом, что было особенно важно для Госса, который этот закон охранял. Представляясь новым знакомым, он говорил, что работает в Министерстве юстиции. Это звучало на порядок лучше, чем его действительное место службы — следственный изолятор Роттербурга. И хотя Госс привык скрывать свою профессию, чтобы избегать расспросов и косых взглядов, в душе он, пожалуй, даже гордился ею. Не каждый справится с такой работой. Не каждый выдержит. А он смог. И главное, дело-то нужное, для общества полезное. За 10 лет он перевидал столько убийц, насильников, взломщиков и преступников иного рода, что давно уже перестал спрашивать себя, откуда они берутся. Лица, фигуры, номера и личные дела сменяли друг друга, как картинки калейдоскопа. Одни находились здесь под судом, другие ожидали в следственном изоляторе конвоирования в тюрьмы Аллилута и Флоры. Вилмос Гросс смотрел в их глаза, полные бесцветной усталости, тоски, отвращения или пылающей ярости, и больше не чувствовал сострадания. Обычно Госс заступал на смену рано утром. Он заваривал кофе, прятал в стол коробочку с приготовленным Ренни обедом, совершал обход и читал газету. Иногда нужно было вызвать врача или передать письма адвокатам, принять новых подозреваемых или организовать транзит осужденных. Стандартная рутина не требовала от Госса никакого эмоционального участия. За окном уже давно стемнело, когда раздался звонок. Дважды. Кому-то явно не терпелось. Госс отставил в сторону чашку с кофе, потер глаза и нажал на кнопку, открывая ворота. Легковой автомобиль с аллилутскими номерами въехал на территорию изолятора и остановился у подъезда. Вилмор Госс наблюдал за ним на мониторе, но дальше ничего не происходило. «Что ж, неплохо бы размять ноги», — решил Госс и, оставив на посту помощника, вышел во двор. Водитель стоял перед открытой задней дверцей автомобиля. Услышав шаги, он обернулся. «Начальник смены, старший лейтенант Вилмор Госс». Госс дважды хлопнул себя по груди. «Добрый вечер. Это вы из Аллилута с индивидуальным поручением, я правильно понимаю?» «Так точно, лейтенант», — отрапортовал водитель. «Принимайте заключенную». Он отступил в сторону, открывая Госсу вид на заднее сиденье. Лампы слабо освещали спящего ребенка. Худую девочку, младше, чем сын Госса. Она спала на боку, поджав ноги и обняв сумку. Тонкие белые запястья ярко контрастировали с черной обивкой сидений. «Это шутка?» — спросил Госс, вновь поворачиваясь к водителю. «Никак нет, лейтенант», — ответил водитель. «Это дочь бывшей королевы, которая содержится в Аллилуте. Девочку приказано доставить к вам, она приговорена к смертной казни», — оборвал Госс. «Это я читал. Но я не думал, что... Она же несовершеннолетняя. Разве я могу ее принять?» «Боюсь, у вас нет других вариантов». Водитель развел руками. «Приказ Ротера. Пожалуйста, бумаги». «Вы правы, но... Это безумие», — пробормотал Вилмор Госс, принимая папку. Он никогда еще не держал в руках такого тонкого личного дела. Все потому, что дела там никакого не было, а было лишь обвинение за подписью майора у Уильяма Холланда. И приговор. Госс снова посмотрел на девочку. Легкий ветерок шевельнул ее распущенные светлые волосы, и она заворочилась во сне. Боже, он не ожидал, что это будет такая тяжелая смена. Стук сапог глухим эхом отражался от стен. Госс был бы рад идти еще медленнее, но не мог. Шаг за шагом они приближались к камере, где временно разместили Веронику Эстеля Мейн. И он слышал за спиной сбивающееся дыхание Норы. Она еще не знала, что ее ждет. С тяжелым сердцем он обернулся к ней с последним напутствием. «Нора, ты должна выполнять все мои указания беспрекословно. Помнишь?» Нора кивнула. Необычайно грузная женщина. Она возвышалась над Госсом на две головы и отсекала свет ламп в той части коридора, что они уже миновали. Пути назад нет. «Ты будешь удивлена, когда увидишь заключенную, потому что она еще девочка», — продолжил Госс. «Но процедура будет стандартной». «Лейтенант Госс, Тихо прогудела Нора, как большая пчела. Ее глаза беспокойно расширились. «Это мой приказ, Нора». Гос заметил, как она отвела взгляд и стала переминаться с ноги на ногу, но не придал этому значения. Он знал, что исполнительная Нора сделает все, как он скажет. Еще две дюжины шагов, и вот Вероника бросилась к решетке. Маленькая загнанная птичка. Она смотрела на него молча и пристально, вместо того, чтобы биться в рыданиях и задавать вопросы, на которые у него не было ответов, как еще полчаса назад. Гос отпер дверь, пропуская Нору в клетку. Пришлось прикрикнуть на женщину, чтобы она вышла из транса, в который впала при виде девочки. «Раздевайся», — сказала Нора. Вероника отпустила прутья решетки и уставилась на Нору снизу вверх. «Нет». «Раздевайся», — повторила женщина. «Зачем?» Гос тяжело выдохнул и тоже шагнул в камеру. «Послушай, Вероника, мы не хотим причинять тебе вреда». «Я надеюсь», — тихо сказала Вероника. «Меня же господин Ротор сюда отправил». «Да, насчет этого». Гос потер переносицу, мысленно желая убраться отсюда как можно скорее и никогда не возвращаться. «Обстоятельства изменились. Мы должны проводить тебя в другое место. Поэтому нужно, чтобы ты переоделась и получила номер». «Номер?» — глухо спросила девочка. «Зачем?» «Потому что здесь у всех есть номера», — терпеливо ответил Гос. «Но это тюрьма». Гос промолчал. Вероника задала следующий вопрос. «Как я получу номер? Это как паспорт?» «Не совсем», — начал было Гос, но Нора перебила его. «Тату», — сказала она, пригнулась, чтобы казаться ниже, и вдруг попробовала улыбнуться. Это выглядело устрашающе. «Я сделаю тату. Не больно». Вероника отступила на шаг и уперлась в стену. Гос не мог больше на это смотреть, он махнул рукой и отвернулся. «Раздевайся, пожалуйста», — сказала Нора. И спустя несколько долгих секунд Гос наконец услышал шорох ткани, и что-то мягко скользнуло на пол. «Еще». Это был голос Норы. Снова Гос услышал ткани пыхтения Вероники, вероятно, стягивающей штаны. Как вдруг раздался другой звук — мягкий плюп, и Нора удивленно ойкнула. Гос немедленно обернулся и увидел, как девочка одной ногой в штанине ползет по полу за сложенными листками бумаги. Три небольших блокнотных листа, которые Гос выхватил у Вероники, прежде чем она успела разорвать их или спрятать. «Это что такое?» — спросил он, расправляя бумагу и не выпуская Веронику из виду. «Я совершенно не знаю», — залепетала она. «Случайно нашла». «Это письмо от твоей матери», — отрезал Гос, вскользь проглядывая строчки. «В поверхностный мир». «Она попросила тебя отправить его?» Он посмотрел на Веронику. Та дрожала и прижималась к стене так плотно, словно хотела пройти сквозь нее и исчезнуть. Желание, которое Гос с ней всецело разделял. На мгновение он подумал, что будет, если он донесет о письме. И что, если сделать вид, будто этого эпизода не было? Ведь нет ничего проще, чем сейчас же положить свернутые листки в карман и выбросить их при первой же возможности, или еще лучше сжечь. Читать послание Эстеля Мейн ему совсем не хотелось. «Вилмор!» — бодро воскликнул кто-то совсем рядом, и Гос вздрогнул. «Где вы застряли? Я уж думал, что-то... Ого!» Начальник следующей смены, заступивший на пост, пока Гос решал вопрос с Вероникой, застыл посреди коридора, разглядывая немую сцену в камере. «Что это? Корреспонденция?» — закричал он, бесцеремонно оттесняя могучую Нору. И прежде чем Гос сумел придумать адекватный ответ, коллега схватил бумаги и разобрал подпись. «Вот это да!» Он впился глазами в Госса, возвращая тому смятое письмо. «Охренеть! Вилмор, немедленно сообщай наверх! Это серьезно! Иди скорее, твою девицу я беру на себя! Иди, иди! Раздевайся!» Услышал Госс за спиной сильный и уверенный голос. Беспомощный взгляд и тонкие пальцы, цепляющиеся за голую стену, это все, о чем он мог думать, пока шел к телефону.